Новелла восьмая. Фреска советует своей племяннице не смотреться в зеркало, если, как она говорила, ей неприятно видеть людей противных. Новелла, рассказанная Филострата, на первых порах слегка уязвила стыдом сердца слушавших дам, знаком чего был стыдливый румянец, показавшийся на их лицах. Затем, переглядываясь друг с другом и едва удерживаясь от смеха, они, хихикая, дослушали рассказ. Когда он пришел к концу, королева, обратясь к Емилии, велела ей продолжать. И она начала, глубоко переводя дух, точно недавно проснулась. «Милые девушки, так как продолжительные раздумья усиленно и долго держало меня вдали отсюда, я, повинуясь королеве, обойдусь новеллой, быть может, более краткой, чем бы то сделала, если бы была здесь духом, и расскажу вам о глупом заблуждении одной девушки, которую шутливым словом исправил бы ее дядя, если бы она была в состоянии понять его. Итак, у одного человека по имени Фреско да Челатико была племянница, которую звали уменьшительно Ческа. Хотя она была красива станом и лицом, не из тех, впрочем, ангельских лиц, какие мы нередко встречаем, она считала себя таковой и столь превосходной, что у нее вошло в обычай порицать мужчин и женщин, и все, что она не видела, вовсе не принимая в расчет самое себя, а была она тем неприятнее, докучливее и придирчивее всякой другой, что ничего нельзя было сделать ей по нраву, к тому же она была столь надменна, что если бы даже она происходила из французского королевского рода, того было бы слишком. Когда она шла по улице, обнаруживала такую годливость, что ничего другого не делала, как только морщилась, точно воняла от всякого, кого она видела или встречала. Не говоря о многих других неприятных и противных ее выходках. Случилось однажды, что, вернувшись домой, где было Фреско, сев с ним рядом и кривляясь, она то и дело, что отдувалась, вследствие чего Фреско спросил ее: «Что это значит, Ческа? Что сегодня праздник, а ты так скоро вернулась домой?» На это она вся, исходя жеманством, ответила: «То правда, что я вернулась скоро, но не воображала же я, чтобы в этом городе мужчины и женщины могли быть так неприятны и невыносимы, как теперь. Нет ни одного прохожего на улице, который не был бы мне противен, как лихо, и нет, я думаю, на свете женщины, которой было бы досаднее видеть неприятных людей, чем мне. Так чтобы не видеть их, я так скоро и вернулась». Фреско, которому страшно не нравились презрительные ухватки племянницы, ответил ей на это: «Дочь моя, если тебе так не нравятся неприятные люди, как ты это говоришь, и ты желаешь жить весело, не глядись никогда в зеркало». Но та, которая была пустее тростника, а мудростью мнила сравниться с Соломоном, поняла смысл остроты Фреско не лучше, чем то сделал бы баран. Напротив того, сказала, что станет глядеться в зеркало, как и другие. Так она и осталась при своей дурости, и теперь еще остается».